Скарлетт встала, вышла на веранду и в нетерпеливом ожидании стала вглядываться вдаль. Но дом Мидов не был виден из-за деревьев за изгибом улицы, и улица была пустынна. Наконец вдали показалась Присси. Она шла одна, не спеша, словно прогуливаясь и, покачивая бедрами, оглядывала через плечо свои развивающиеся сзади юбки. «Что ты тащишься, как старая черепаха?» — накинулась на нее Скарлетт, когда Присси вошла в калитку. «Что сказала миссис Мид? Скоро она придет?» «Ее там нету», — сказала Присси. «А где же она? Когда вернется домой?» «Это, понимаете, мэм», — сказала Присси, наслаждаясь своей важной миссией и невыносимо растягивая слова. «Кухарка говорит, миссис Мид, она уехала утром, рано, потому как молодого мистера Фила ранила, и миссис Мид взяла кабриолет, и этого старика Талбота, и Бетси, и поехала за мистером Филом привезти домой. Кухарка говорит, он сильно ранен, а миссис Мид к нам не придет». Скарлетт захотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Почему черные слуги всегда с таким торжественным видом приносят дурные вести? «Ладно. Не стой тут, как идиотка! Ступай к миссис Мэриозер и попроси ее прийти или прислать свою няньку. Давай, живо!» «Да их там нет никого, мисс Скарлетт. Я по дороге заходила туда посидеть с ихней нянюшкой. Так они все ушли и дом заперли. Видать, в госпитале они». «Так вот ты где болталась, когда я тебя куда-нибудь посылаю, изволь идти туда, куда велено, а не посидеть с нянюшкой. Ступай!» Она задумалась. Кто же из знакомых остался в городе? Кто мог бы ей помочь? Миссис Элсинг. Эта дама, правда, сильно не взлюбила ее в последнее время, но зато она всегда очень нежно относилась к Мелани. «Ступай к миссис Элсинг, толково объясни ей все и вежливо попроси прийти сюда. И слушай меня внимательно, Присси. Миссис Мелли сегодня должна родить, и ты можешь понадобиться каждую минуту, так что быстро туда и обратно». «Хорошо, мэм», — сказала Присси. Повернулась и медленно, нехотя, поплелась к калитке. «Живее! Ты, мешок с трухой!» «Да, мэм». Присси сделала вид, что прибавила шагу, и Скарлетт вернулась в дом. Снова она постояла в нерешительности, прежде чем подняться к Мелани. Придется сказать ей, почему миссис Смит не может прийти. И она, конечно, разволнуется, узнав, что Фил Мид серьезно ранен. Ладно, что-нибудь совру. Она вошла в спальню к Мелани и увидела на подносе нетронутый завтрак. Мелани лежала на боку, в лице ни кровинки. «Миссис Смит в госпитале», — сказала Скарлетт. «Но придет миссис Элсинг. Тебе плохо?» «Не очень», — солгала Мелани. «Скарлетт, как долго у тебя это было с Уэйдом?» «Раз и готово», — с наигранной бодростью отвечала Скарлетт. «Я была во дворе и едва успела добежать до дома. Мамушка сказала позорно и только, прямо как простая негритянка». «Хорошо бы у меня было, как у негритянки», — сказала Мелани с вымученной улыбкой, которая тут же погасла, лицо ее исказилось от боли. Скарлетт скользнула взглядом по безнадежно узким бедрам Мелани, но сказала ободряюще: «Право же, это совсем не так страшно». «Да я понимаю, верно. Я просто трусиха, А миссис Элсинг скоро придет? Скоро, скоро, сказала Скарлетт. Я пойду, достану свежей воды из колодца и оботру тебя губкой. Жара сегодня. Доставая воду, она медлила, как могла. Тянула время и поминутно бегала поглядеть, не идет ли Приси. Но Приси не было видно, и в конце концов Скарлетт опять поднялась к Мелани. Обтерла губкой ее потное тело и расчесала длинные волосы. Прошел час, и, наконец, с улицы долетел звук шаркающих по земле подошв, и, выглянув из окна, Скарлетт увидела Приси. Девчонка шла неторопливо, снова, как в прошлый раз, вертя головой во все стороны и охорашиваясь, с таким видом словно выступала на сцене. «Когда-нибудь я отлуплю эту негодяйку!» – в бешенстве подумала Скарлетт, сбегая по ступенькам ей навстречу. «Миссис Элсинг в госпитале! Ихняя кухарка, говорит, поезд утром привез много раненых солдатиков. Она варит суп, понесет туда. Она говорит...» «Неважно, что она говорит!» оборвала Скарлетт, чувствуя, как у нее упало сердце. «Надень чистый фартук, пойдешь в госпиталь, отнесешь записку доктору Миду. А если его там нет, отдай ее доктору Джонсу или другому доктору. Если ты не вернешься быстро, я шкуру с тебя спущу». «Да, мэм». «И спроси кого-нибудь из джентльменов, как там дела на фронте. А если они ничего не знают, добеги до вокзала, расспроси машинистов, которые привозят раненых, спроси, где идут бои, далеко ли от Джонсборо». «Господи, помилуй, мисс Карлетт!» Черное лицо Приси неожиданно исказилось от страха. «А в таре тоже янки?» «Почем я знаю? Говорят тебе, расспроси». «Господи, помилуй! И мисс Карлетт, что они сделают с моей мамкой?» И Приси вдруг завыла в голос, чем окончательно вывела Скарлетт из себя. «Перестань реветь, напугаешь миссис Мелли! Ступай, смени фартук, живо!» Подхлёстнутая окриком, Приси скрылась в доме, а Скарлетт торопливо нацарапала записку на полях письма Джеральда, единственного клочка бумаги, сыскавшегося в доме. Когда она складывала записку так, чтобы ее послание оказалось на виду, ей невольно бросились в глаза слова, нацарапанные рукой Джеральда. «Мама слегла. Тиф. Ни под каким видом не приезжай домой». И к горлу подступил комок. «Если бы не Мелани, она сейчас же, сию минуту бросилась бы домой, добралась бы до дому хоть пешком!» Зажав письмо в руке, Приси на этот раз припустилась чуть не бегом, а Скарлетт поднялась наверх, наспех придумывая, как бы ей половчее соврать, почему не пришла миссис Элсинг. Но Мелани ни о чем ее не спросила. Она лежала на спине. Лицо ее казалось умиротворенно спокойным, и у Скарлетт немного отлегло от сердца. Она села и стала говорить о разных пустяках, но мысль о Таре, о том, что янки могут одержать победу, безжалостно сверлила ее мозг. Скарлетт думала об умирающей Эллен, о рвущихся в Атланту янки, которые начнут всех резать и все жечь. Мысли текли под далекие глухие раскаты канонады, неустанно звучавшие в ушах, обдавая ее волнами страха. И она, наконец, умолкла, уперев невидящий взгляд в окно на неподвижную пыльную листву деревьев над жаркой, тихой улицей. Мелани молчала тоже. Лишь время от времени ее спокойное лицо сводило судорога боли. И всякий раз после схватки она говорила: «Знаешь, не так уж это и больно». И Скарлетт понимала, что она лжет. А ей было бы легче, если бы Мелани выла от боли, а не терпела так молча. Она знала, что должна бы пожалеть Мелани, но не испытывала к ней ни капли сочувствия. Собственные тревоги раздирали ее мозг. Кинув взгляд на перекошенное болью лицо, она вдруг подумала: надо же было так случиться, чтобы из всех людей на свете именно она оказалась прикованной здесь, к Мелани, в эти ужасные минуты. Хотя по существу они совсем чужие друг другу, и она ненавидит Мелани и в душе даже желает ей смерти. Что ж, может быть, ее желание исполнится. Быть может, еще до исхода дня. При этой мысли суеверный страх ознобом пробежал у нее по коже. Желать кому-то смерти – это не приводит к добру. Это почти так же опасно, как кого-нибудь проклясть. «Проклятие падает на голову проклинающего», – говорила мамушка. Скарлетт торопливо прочла про себя молитву, чтобы Бог сохранил Мелани жизнь, а вслух лихорадочно залепетала первое, что подвернулось на язык. Прошло несколько минут, и Мелани положила горячую руку на ее запястье. «Не старайся занимать меня беседой, дорогая. Я знаю, как у тебя тревожно на душе. Мне больно, что я причиняю тебе столько хлопот». Скарлетт примолкла. Но сидеть спокойно она не могла. Что ей делать, если ни доктор, ни Присси не поспеют вовремя? Она подошла к окну, поглядела на улицу, снова опустилась на стул, потом встала и выглянула в другое окно напротив. Прошел час, за ним второй. Был уже полдень, солнце стояло в зените и палило нещадно, и ни малейшее дуновение ветерка не шевелило пыльной листвы. У Мелани участились схватки, ее длинные волосы взмокли от пота, на рубашке, там, где она прилипла к телу, обозначились темные пятна. Скарлетт молча освежала ее лицо мокрой губкой, но ее грыз страх. Господи! А что, если роды начнутся прежде, чем придет доктор? Что тогда делать? Она же ничего в этом не смыслит. Вот этого она и боялась все эти дни. Она отчасти полагалась на Присси. В случае, если нельзя будет раздобыть доктора, ведь Присси обучена принимать роды, она это говорила не раз. Но где она, Присси? Почему не возвращается? И почему не приходит доктор? Скарлетт снова подошла к окну и поглядела на улицу. Она напряженно прислушивалась. Внезапно ей показалось... Нет, верно, это ей почудилось. Ей показалось, что грохот канонады стал глуше, отдаленней. Если так, значит, бои идут ближе к Джонсборо, и значит... Наконец, еще раз, высунувшись из окна, она увидела Присси, припрыжку, спешившую к дому. Подняв голову и заметив Скарлетт, Присси широко разинула рот, собираясь что-то крикнуть. Черное лицо было перекошено страхом, и, боясь, что Присси своим криком встревожит Мелани, Скарлетт поспешно приложила палец к губам и отошла от окна. «Пойду принесу воды похолоднее», — сказала она, глядя в темные запавшие глаза Мелани, стараясь улыбнуться, и быстро вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Присси, запыхавшаяся, сидела в холле на нижней ступеньке лестницы. «Они Джонсборо, мисс Скарлетт, говорят, наших жетмунов бьют. Ой, беда, миссис Скарлетт, что теперь будет с моим порком? Ой, беда, а что, как янки придут сюда? Ой, беда!» Скарлетт зажала ей рот рукой, заглушив причитание. «Замолчи ты, Бога ради!» «Да что же будет с ними, если придут янки? Что будет старый?» Страшным усилием воли Скарлетт заставила эту мысль уйти на время куда-нибудь вглубь, чтобы обратиться к самым неотложным делам. Если только она начнет об этом думать, то завизжит и завоет от страха, как Присси. «Где доктор Мид? Когда он придет?» «Да я его не видела, мисс Скарлетт». «Что?» «Не видела, мэм. Его нет в госпитале. Миссис Мэри Озер и мисс Элсинг тоже нет. Говорят, он в сарае на путях. Туда раненых привезли из Джонсборо. А я, мисс Скарлетт, побоялась идти туда. Там, говорят, мертвяки. Я мертвяков боюсь». «А другие доктора?» «Ей-богу, мисс Скарлетт, я не могла никогда этим почитать, что вы писали. Они все там как с ума посходили. Один доктор сказал: «Поди ты к черту, не вертись под ногами. Какие еще младенцы, когда тут прорва людей помирает? Позови какую ни на есть бабку, она поможет». Тогда я пошла и стала всех спрашивать, как вы мне велели, что слыхать, и все как есть в одну душу, в Джонсборо бои, бои Джонсборо. И тогда я...» «Ты говоришь, доктор Мид на вокзале?» «Да, мэм, он...» «Ну, слушай меня внимательно. Я пойду за доктором Мидом, а ты сиди с мисс Мелани и делай все, что она тебе велит. И посмей только сказать ей, где идут бои, я тебя продам перекупщикам, богом клянусь. И не говори ей, что другой доктор тоже не может прийти, поняла?» «Да, мэм». «Вытри глаза. Набери свежей воды в кувшин и ступай наверх. Оботри, мисс Мелани, губкой. Скажи, что я пошла за доктором Мидом». «Ей уже скоро родить, мисс Скарлетт?» «Не знаю. Боюсь, что скоро, но, впрочем, не знаю. Тебе лучше знать. Ступай наверх». Скарлетт схватила с подзеркальника свою широкополую соломенную шляпу, нахлобучила ее кое-как на голову. Бросив отсутствующий взгляд в зеркало, она машинально поправила выбившуюся прядь. Мелкая холодная дрожь страха, зародившегося где-то под ложечкой, расползалась по всему покрытому жаркой испаренной телу и отозвалась в кончиках похолодевших пальцев, когда они коснулись горячей щеки. Скарлетт торопливо вышла из дома под слепящее солнце. Она быстро шла по Персиковой улице, и кровь стучала у нее в висках от зноя. Издали, то нарастая, то затихая, доносился гул голосов. Вскоре она почувствовала, что ей трудно дышать от туго затянутого корсета, но не умерила шага. Голоса звучали все громче. В конце улицы, ближе к пяти углам, царило странное оживление, как в разворошенном муравейнике. Негры с искаженными от страха лицами метались туда-сюда. Белые ребятишки, плача, сидели без присмотра на крылечках. Улица была забита военными фургонами, санитарными каретами с ранеными и всякого рода повозками, доверху нагруженными мебелью, сундуками, баулами. Какие-то верховые, выскакивая из боковых проездов, устремлялись к штабу Худа. Перед домом Боннеллов, держа под уздцы впряженную в коляску лошадь, стоял старик Амос. И при виде Скарлетт глаза у него округлились. «Вы что ж, еще не уехали, мисс Скарлетт? Мы вот собрались, старая мисс упаковывает пожитки». «Собрались? Куда?» «А кто его знает, мисс, куда-нибудь Янки подходят.